Глава 46. Кортеж получился внушительный. Пусть и не было телег с вещами, а Катиш осталась в замке, но два экипажа охраняли почти 20 человек военных. По просьбе Нари, вояку, который ехал прямо напротив окна кареты, попросили чуть отстать, и она краем уха, вслушиваясь в беседу Леона и Корта, с удовольствием разглядывала небольшие заплатки полей разного цвета. Одно из них, довольно большое, а главное — ровное, ее удивило. Крестьянские были сильно меньше и почти все неправильной формы. А здесь, на аккуратном прямоугольнике, четкими рядами поднимались какие-то слабые пока кустики. Воспользовавшись паузой в разговоре, Нарис обратилась к управляющему. «Сангат-корт. Вот это поле». Она мотнула головой в сторону окна. «Урожай с него принадлежит Ритгану?» Удивленный ее любопытством, Корт согласно закивал головой. «Истинно так, Ритгана Ранхарт. Мы тут всегда бонбоны разводили сладкие». Он тяжело вздохнул и продолжил. «У нас таких полей в окрестностях аж 8 штук. Раньше-то хорошо покупали. Из плодов на мельнице порошок делали и в столицу продавали, в пекарни и булочные. Его частенько для цвета в тесто добавляют. Да и в богатые дома хорошо покупали». От него любая каша красивой становилась, яркой такой, хотелось есть и есть. «А сейчас его кто только не выращивает», — вновь вздохнул управляющий, — и цена, конечно, упала. «Может быть, в следующем году уже и не будем сажать». Нарис мысленно потерла руки. «Копченая паприка. Это прекрасно. Кроме того, в этом году уже, конечно, поздно. Тот горшочек острого перца, что есть у нее, еще не дозрел. Но летом она соберет семена и в следующем году высадит вперемешку половину обычного перца с острым. Помня о стоимости привозного перца, получить здесь, на землях Синцерии, новую острую приправу дорогого стоит. А раз не первый год занимаются, значит, у них есть и мельница для помола, и какие-то места хранения, и люди для сбора. Впрочем, для этой беседы еще будет время. Лезть сейчас со своими советами не стоит. Нужно осмотреть все, что удастся. Может, найдет и еще что-то интересное. Городок был невелик и не слишком богат. Самыми зажиточными были несколько местных фабрикантов. Они собирали женщин в артели и торговали нитками. Основная торговля была землями соседних фарандов. Там в маленьких домашних цехах из этих ниток ткали полотна. Среди хозяев особо выделялись три мастерских, и в каждой из них у Ритгана Ранхарда была своя доля. Эти хозяева не продавали нитки соседям, а вывозили за город, к реке, где стояли весьма вонючие красильные цеха. Там нити красили, наматывали на те самые деревянные катушки, одна из которых в свое время подарила Нарис надежду, и продавали купцам, приезжающим со всей Синцерии и даже из Сарандана. Все это Нарис выпытывала у охотно отвечающего Корта под несколько удивленным взглядом Леона. Похоже, молодой муж с трудом воспринимал реальность. Юную жену не так интересовал он сам и предстоящие покупки, как несколько занудные речи управляющего. Интерес, который Нарис проявила к мастерским, закончился тем, что несколько раздосадованный Леон согласно кивнул. «Ну, хорошо, хорошо. Раз уж тебе так интересно, мы можем заехать ненадолго в мастерскую». Корт как раз хотел что-то обсудить с хозяином. Управляющий внутренне ликовал. Экая хваткая фаранда им досталась. Во все-то она вникает, все-то хочет посмотреть и пощупать. Не иначе жалились пресветлые боги над родом Ранхардов. Ритган и сам хозяин неплохой, и жену под стать себе взял. Не мог он позволить, чтобы юную Ритгану водил по мастерским кто-то другой. Потому разговор с управляющим был отложен, и Корт с удовольствием лично повел гостей по мастерским. Старый фарант предпочел остаться в карете. Ходить ему было тяжеловато, а вот молодой наследник шагал сразу за спиной Ритгана и осматривался с не меньшим любопытством, чем сестра. Первые посетили мастерскую, где ходящие по кругу лошади приводили в действие сложную систему ремней и цепей. а несколько мастеров споро обтачивали на визжащих станках кусочки дерева. Нарис смотрела с любопытством, но в целом осталась равнодушна. Ничего улучшить здесь она не сможет, слишком слабо понимает, как это работает. А вот Трейк, напротив, с восторгом смотрел на самодвижущиеся сверла. Следующие посетили красильную мастерскую. Но там гости не пробыли долго, слишком уж силен был запах. Да какой там запах, честно скажем, мощная вонь. Тем не менее, Нарис про себя отметила, что красители, если что, можно хоть в побелку добавить. Последним объектом для осмотра был склад готовой продукции, где управляющий слегка отстал от гостей, беседуя с хозяином. Нарис с любопытством осматривала стеллажи, на которых крепились металлические прутья. На каждый прут был надет с десяток катушек ниток одного цвета. В широко распахнутые двери склада било солнце, и в ярких лучах было отчетливо заметно, как отличаются оттенки нитей на соседних штырях. Но само качество, тонкость и крепость товара были прекрасны. Нарис даже не представляла раньше, что с такими примитивными технологиями можно получить такие изделия. Совсем неудивительно, что сюда съезжались купцы. В воротах склада послышался какой-то шум. Охрана кольцом, окружавшая гостей, напряглась. Два солдата, охранявшие вход, удерживали моложавого мужчину с отчетливой печатью степной крови на лице. Леон напрягся и выдвинулся навстречу, но догнавший его хозяин Тиронса успокоил. Часто кланяясь, мужчина пояснил. «Это к нам, Ритган Ранхард. Пожалуйста, велите солдатам пропустить». Во время этой небольшой сумятицы Рейк совершенно машинально взялся за рукоять кинжала и встал перед Нарис. Он даже не задумывался, почему так сделал. Он мужчина, и семью нужно защищать. Какие тут еще могут быть мнения? Леон с недоверием смотрел, как Корт, догнавший уже у самого входа Тиронсо, идет навстречу мужчине, и тот, беспрестанно кланяясь управляющему, начинает что-то бурно говорить, сильно размахивая руками. Лучше во всем разобраться самому. Он подошел поближе и вслушался в слова, произносимые сильным акцентом. И голову ему отсекли. Сразу же, почтенный, сразу же. Даже и разбираться никто не стал. Это потом уже привезли тех, кто Джан Айнура лично знал. А они и не опознали. Услышав имя, Леон подошел к троице, коротким жестом велев Корту и хозяину Тиронса не вмешиваться, и потребовал у Саранданса полного отчета. Сравнительно молодой мужчина, видя, с каким почтением хозяин и управляющий землями встали за спиной этого молодого парня, возражать не осмелился. Сперва медленно, подбирая слова, а потом более эмоционально, начав вновь размахивать руками, он рассказал следующую историю. 4 года назад он, Жалат, женился и весьма выгодно на единственной дочери Михану Джанга. Был еще у Михана сын младший, но в прошлом году свалился с коня и сломал шею. И Михана обещал признать его, Жалата, наследником. Михано сам водил караван много лет, и у него подписан договор с почтенным Тиронса. Леон оглянулся, и хозяин мастерских, заглядывая ему в глаза, подтверждающе кивнул. Мол, да, есть такой договор. В этом году Михано собирался взять зятя с собой, чтобы научить его всему и познакомить с почтенным Тиронса. Только не успел. В Джандаре, откуда собирались выйти утром с караваном, прямо на площади схватили его воины Кангана. Даже рассуждать не стали, назвали беглецом. Джаном Айнуром, убийцей, и голову отсекли. Он, Жалат, в это время сам на площади не присутствовал. Все узнал только от других купцов, едущих в караване. Конечно, возчиков он распустил, кинулся к чиновникам. Взятки-то брали, Только слушать никто не хотел, и где тело тестя, не говорили. Так бы и осталось клеймо на почтенном тесте. Только, говорят, в тюрьме нашли кого-то из стойбища Джан Айнура. А он тело-то и не опознал. Оно бы, может, и замяли нерадивые слуги Кангана историю, да успели уже похвастаться, что казнили беглеца, и от Кангана прибыл человек верный. И замять не получилось. Несколько оторопев, Леон все же сообразил подозвать к себе Рейга и заставить бедолагу зятя повторить рассказ. После этого Рейг, уточнив кучу деталей и мелочей, растерянно посмотрел на Леона и сказал: «Ридган Ранхарт, получается, что Джан — беглец. Все его воины отправлены на каменоломни и в шахты. А вы уже поженились», — как-то неуверенно закончил он, как бы спрашивая: «А что теперь делать?» Чувства, которые обуревали Леона, тоже были несколько смешанные. Впрочем, никакой досады он не испытывал. Жена была молода, красива и очень интересна. А сейчас ли была свадьба, или случилось бы через зиму, какая, в общем-то, разница? Зато Ридган испытал огромное облегчение от того, что за ее жизнь бояться больше не нужно. Глядя на молодого наследника Кантера, он улыбнулся, положил руку ему на плечо и ответил: «Все в воле богов, Фаран Трейк. Я не вижу причин расстраиваться». Жалат тем временем, удивленный дотошными расспросами и обеспокоенный странными речами Ридгана и какого-то высокородного мальчишки, непрерывно кланяясь, попытался все же решить свою проблему. Он хотел получить товар, отложенный для его тестя. Разумеется, никаких документов, подтверждающих смерть купца, у него не было. Леон, понявший, что эту проблему надо как-то разобрать, ведь не для того же бедолага прибыл сюда, чтобы успокоить встревоженных фарандов Кантера, задумался и, вопросительно взглянув на хозяина Тиронсо и Корта, чуть отошел в сторону, давая им возможность разговаривать с приезжим и решать вопрос. У зятя оказался на руках договор, заключенный между Механа и хозяином Тиронсом, и Корт с хозяином, посовещавшись, решили поверить. Повеселевший степняк крикнул возчикам. Рабочие начали выносить со склада ту часть товара, которая дожидалась покойного купца. Леон вывел жену и гостей через вторые ворота склада и с удовольствием наблюдал, как Рейк кратко и точно отвечает на вопрос отца, как веселеет тяжелый взгляд Фаранда Кантера-старшего, и он, улыбаясь с искренним облегчением, поглаживает сына по плечу. Жене такую новость Ридган решил преподнести лично и был, пожалуй, даже слегка напуган ее реакцией. «Леон, это значит, что нам не обязательно сидеть взаперти в замке, а я смогу вместе с вами объезжать земли и заниматься делами?» Безусловно, Ридгана радовало, что у юной Нарис столь цепкий характер и интерес к делам. Но неужели, кроме финансовых и управленческих проблем, эту красавицу не интересует ничто другое? Он же сам видел, как тепло и с любовью она относится к приемному отцу, как заботится о брате. Похоже, он сам, ее законный муж, таких нежных чувств у нее не вызывает. Задумавшись, он протянул руку на рис и повел ее к карете. Об отце она беспокоится, потому что он стар и беспомощен, о брате, потому что он молод и неопытен. Пожалуй, стоит дать ей возможность как-то помочь и проявить благодарность. Леон слабо себе представлял, как аукнется в его дальнейшей жизни это, в общем-то, разумное решение.